Мало ли, вдруг что-нибудь пришло. Действительно, там меня ждал перевод на огромную сумму. Мама, как же она все предчувствует всегда. Но подпись была другая. Люсенька, это вам с Кирюшей на фрукты. Ася, Инна. Меня прошибла слеза. Новый мир держал меня на поверхности. Я им как-то сказала: «Вы знаете, что так не бывает, что вас не должно быть». Почему-то я была уверена, что именно Твардовский протянул надо мной свою руку, что меня с его ведома пасут на первом этаже. У меня хранится экземпляр первого рассказа «Такая девочка» с резолюцией Твардовского. От публикации воздержаться, но связи с автором не терять. Вот они меня и не теряли. Всю жизнь. Кто ходил на первый этаж нового мира? Полузапрещенный бывший арестант Юрий Домбровский, пришедший когда-то с улицы строитель Владимир Войнович. Тоже хороший оказался будущий антисоветчик. Как и создатель Сандро Щегема, абхазец, с поразительным русским языком Фазиль Искандер. Затем Юрий Трифонов, который, будучи лауреатом Сталинской премии, резко изменился и начал новый путь со своим городским циклом. Приезжал из Ростова запрещенный там Виталий Семин, сразу прославившийся романами «Семеро в одном доме» и нагрудный знак ОСТ. Однажды со мной произошел анекдотический случай. Был вечер. Мы сидели в комнате отдела прозы. И тут к Анне Самойловне пришел какой-то важный автор, одетый по тогдашней моде Союза писателей, с бородкой, челкой под Нерона и в дубленке. Он расположился вольготно и раскрыл у себя на коленях изящный, явно зарубежный чемоданчик, полный каких-то лаково-блестящих книжек. Книги для меня были тогда как недостижимые сокровища. Я нигде не могла их достать. Члены же Союза писателей имели право покупать их в свои лавки и частенько хвастались друг перед другом, разворачивая увесистые упаковки. В новом мире это было не принято. Как хлеб разворачивать перед голодными и сразу же его заворачивать? А тут этот шикарный гость завалил весь стол Анны Самойловны. «Хвастает», — подумала я и стала потихоньку подходить сбоку, как цыганка. «Посмотреть же!» Он спросил Асю, мотнув головой в мою сторону. «Своя?» «Своя!» — рассмеявшись, отвечала Ася. «Еще бы не своя!» И тут я поняла, кто это. Это был какой-то комсомольский поэт, по-моему, Виктор У. Его бороду и дубленку я видела на фотографиях в газетах по случаю того, что он привел в Москву какой-то автопробег типа «Братск-Париж». Тогда было множество этих пожилых певцов комсомола. Они все писали заказные поэмы, шляясь по гидростанциям и стройкам, а заодно в награду, исследуя и ленинские места за рубежом. Я не стала подходить к его книгам. Не прочла, что там за заголовки. Он был здесь чужой, какой-то фасонистый, не похожий на пьющую, прекрасную и философски развеселую новомирскую публику. Чего это Ася с ним возится? Дело шло к ночи, и тут богатый гость стал собираться. Оделся, покружил по комнате, и вдруг подошел ко мне в своей дубленке нараспашку и протянул руку. «Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут?» Я видела, что все насторожились. «Меня Люся», — ответила я, и тут же специально равнодушно спросила, «а вас?»